Глава 27. «Мне он не нравится», — вынес свой вердикт Андрей. «Какой-то скользкий тип». «Нормальный он», — тут же вступилась Лина. «Просто ты ревнуешь». «А Арсений очень даже ничего. Показал мне тут милый пап, там вкусно кормят. И кофейня есть одна приличная». Лину понесло. Ей не понравилось такое пренебрежительное отношение брата. «То есть он взял тебя едой?» — хохотнул Андрей. «Прям закармливает. Мужчина заботится о насущном», — задрала нос Лина. «Тебя вон Ритка кормит. Обо мне заботиться некому. У меня бизнес и не до кухни. И вообще, отстань от человека». Рита, уткнувшись в плечо мужу, хихикала. Лина сама не замечала, как бросилась на защиту Арсения. У парочки, судя по всему, своя волна. Подарить букет каждый может. Рита встала на сторону Лины. А вот покормить нормально, мало какой мужчина догадается. «Линка, бери его, пока тепленький, и квартиру сразу под себя сделаешь. И ты туда же», — сверкнула недовольным взглядом Лина. «Муж и жена, и далее по тексту. Хоть купила, чего хотела». «Купила?» — Рита довольно улыбнулась. «Вот на Новый год и покажу. Ты же с нами?» «А где еще?» — удивилась Лина. «Ну, мало ли», — хитро произнесла Рита. «Такой мужчина, Новый год, романтика. С кем встретишь, так и проведешь, ну и все такое». «Вот еще», — фыркнула Лина. «Не выдумывай. До следующего года в планах у меня встреча с Арсением не записана». Лина была уверена в своих словах, но жизнь преподносит сюрпризы. Так и тут. Один из строительных гипермаркетов устроил грандиозную распродажу, снизив цены до приемлемых. Это в дополнение к новогодним скидкам. Там еще и акцию добавили для тех, кто недавно купил квартиру. «Вы чего устроили тут прямо сейчас?» — ругалась Лина с экраном компьютера. «Ну зачем все сразу? Почему не после?» Там как раз было несколько нужных ей позиций. Лина повертела и поприкидывала разные варианты, но получалось, что нужно брать прямо сейчас. «Придушила бы вашего маркетолога гениального», — прошипев, взяла в руки телефон. «Нужно писать Арсению. Такой шанс закупиться упускать нельзя, тем более он сам одобрил ванную и спальню, а еще гардероб. Ну, просто грех будет упустить эту коллекцию кафеля да по такой цене. Добрый день, позвоните мне, пожалуйста, когда будет свободная минутка, нужно кое-что обсудить», — настучала в сообщении. Звонок раздался буквально через 2 минуты. «Добрый день, Ангелина». Голос Арсения бархатом прошелся по нервам. «Ммм, какой же красивый. Надеяться на то, что вы скучали, не приходится. Уверен, вопрос у вас сугубо деловой. Вы, как всегда, очень проницательны». Лина не смогла сдержать улыбки. «Я приглашаю вас прогуляться по строительному гипермаркету. Есть несколько позиций по подходящей цене. Вы же сами хотели поучаствовать». «Признайтесь, магазин вам платит процент?» — хохотнул Арсений. «Ах, если бы!» — буркнула Лина. «Нет, мы можем все отложить, но сейчас очень выгодно кое-что купить. Напольное покрытие очень хорошее стоит на акции». «Нет уж», — Арсений был категоричен. «Идем выбирать мне обои. Но давайте только определимся, ужинаем до или после?» «После». Лина даже не стала пытаться отказываться. «Если до, мы уже никуда не пойдем. Я вам сейчас скину адрес гипера, встречаемся там». «Отлично, уже жду». «Столик я забронирую. До встречи, Ангелина». Арсений опять еду взял на себя. «До встречи», — Лина отбила звонок. «Блин, ну почему все так? Дурацкая распродажа». Но ворчала она только из привычной вредности. На самом деле новую встречу с Арсением она очень даже ждала. В эти дни они общались мало и строго по делам. Никаких личных встреч после той случайной, только телефон. До Нового года осталось меньше недели, Лина уже успела помочь нарядить квартиру брата и дом родителей, а то сами навертят ужас для глаз. Впрочем, никто сильно и не возражал. Гораздо удобнее поручить все профессионалу. Вот только этот профессионал очень любит командовать. Но все уже привыкли. Ей оставалось только красиво упаковать подарки, но уже опять не сегодня. Сегодня у нее неожиданно нарисовался Арсений. «Ну, зато накормит», — нашла оправдательную причину своей радости Лина. «Ну и повод под благовидным предлогом удрать из офиса. Вообще бы уже закончить эту каторгу». Все равно заказчикам уже не до проектов. Вспомнят о них числа после 5-го, как закончится оливье. «Причинить добро своим, что ли?» Лина побарабанила пальцами по столу. «Вот будет шок». Она открыла календарь. «В принципе, можно уйти уже на каникулы. Самой тоже лени, настроения нет сидеть в офисе». «Вот 28-го и закроемся», — решила Лина. «Пару раз заеду цветы полить. Все, решено». Она крутанулась в кресле, оглядывая кабинет. «Стильно, нарядно, сказочно». И большую часть времени эту красоту никто не будет видеть. «Так, пора отваливать», — поднявшись из кресла, Стала закидывать в сумку всякую мелочевку и планшет. План Лины был прост. Она приедет пораньше, сама пройдется и все осмотрит, прикинет и уже Арсению покажет конкретные материалы. Это сократит время и сбережет мужские нервы. План был прост и гениален в теории. Свои нервы Лина учитывать не стала. Она же тренированная и привычная. Ну что у нее могло пойти не так? Арсений, вот что было не так. Это была настоящая подстава от судьбы. Просто вот кочка на ровном месте, о которую Лина и споткнулась. Хотя сначала все пошло по обычному пути. Лина приехала чуть раньше. В магазине народа было просто тьма тьмущая. «Только меня здесь и не хватает», — произнесла, обреченно оглядывая толпу и длиннющие очереди к кассам. «Ну ладно, пошла». Она прошла мимо всякого текстиля и прочих милых штучек, ее интересовал только хардкор, напольные материалы, кафель, сантехника и прочие декоративные штукатурки. А для покупки красивых подушечек она знает места получше. «Вам помочь? Что-то подсказать?» — подошел к ней консультант, проигнорировав более нуждающихся. «Нет», — спокойно ответила Лина, — «спасибо, я сама». «Но если будут вопросы», — начал парнишка, — «то обязательно», — прервала его Лина. «Если звезды удачно сойдутся, то этот парнишка продаст им 100 слишком квадратных метров инженерной доски. На натуральный паркет хорошего качества у Арсения точно денег не хватит, а плохого лучше и не укладывать». Достав планшет, Лина с прищуром разглядывала выставленные образцы. Выбрала 2, на первый взгляд очень похожих, но это только на первый взгляд. И теперь прикидывала, как это будет выглядеть в сплошном массиве. «Так, глянем, что там по кафелю, и будет видно», — решила Лина. Она как раз дошла до нужного отдела, когда зазвонил телефон. «Добрый вечер, я подъехал. Вас где искать?» — спросил Арсений. «В кафеле», — со смешком ответила Лина. «Никуда не уходите», — Арсений сбросил звонок. «Да куда я денусь-то?» — пробормотала Лина, убирая телефон. «Это же моя работа». Арсения долго ждать не пришлось. «Едва вас нашел», — выдохнул он. «Вы очереди на кассе видели?» «Угу», — буркнула Лина, как будто весь город резко решил ремонтами заняться. «Ну ладно я здесь по работе, а остальные?» «А остальные готовятся весело провести новогодние каникулы», — Арсений повертел головой. Ему с таким ростом было хорошо видно, сколько желающих навести порядок и уют. «Есть что-то подходящее?» «О, да», — улыбнулась Лина, — «я тут присмотрела кое-что. Вот этот кафель на пол, а вот эта мозаика подойдет на одну из стен, к ней вот это, чтобы не было перегруза». Арсений внимательно слушал, хотя и совсем не мог понять, чем вот этот оттенок отличается от точно такого же. Его больше волновала стоимость материалов и где это все хранить. Зарплата у него приличная, да и премия будет, но выдадут только через несколько дней, видимо, придется перехватить в долг, если у кого-то что-то найдется перед Новым годом. «Ну вот, это из того, что подходит по проекту», — закончила Лина таскать его по магазину. «Ведь ни минутки не потратила просто так, все по делу». «Сумма получается не маленькая, но примерно до 20% экономия в общем. Получается вполне рыночно. Но, сами понимаете, я не могу гарантировать, что не объявят еще какую-нибудь акцию и что-то не станет еще дешевле. Но может так случиться, что выбранное закончится, не будет в достаточном количестве или снимут с производства. С другой стороны, может появиться что-то более интересное». «Нет», — произнес твердо Арсений. «Давайте это берем, потому что гоняться за скидками и всякими новыми коллекциями я не собираюсь. Так можно полжизни провести в магазине. Тогда идем оформлять?» Лина должна была быть довольна, но думала, что Арсений сдастся быстрее, и они уйдут, минуя кассы, как ничего не купившие. Не тут-то было. Арсений только делал вид, что устал. «Мы тут за вами займем, хорошо?» — улыбнулся какой-то женщине. «Скажете?» «Спасибо. Мы сейчас вот сюда заглянем, где шторы». «Зачем нам шторы?» – изумилась Лина. «Да бери, пока согласен», – вмешалась женщина. «Мой вон избухтелся весь, а твой сам предлагает. Вы такая пара красивая, прям как мы в молодости». «Мы не...» – начала отказываться Лина. «Слушай мудрую женщину», – хохотнул Арсений, утягивая Лину из очереди. «Мы набрали всякого кафеля и паркета и не купили даже маленькой подушечки». «Там такие милые бокалы есть», – женщина засияла. «И кружки чайные я внучкам купила». Устраивать сцену Лина не стала. Собственно, какая разница, где время проводить? Их очередь еще не скоро подойдет. «Она подумала, что мы вместе», — проворчала Лина, когда отошли подальше. «Ну и что?» Арсений, взяв ее за руку, тянул в сторону всяких безделушек. «Или боитесь, что это уронит вашу репутацию дизайнера?» «Моя профессиональная репутация уже очень устойчива», — Лина задрала нос. «Но обычно мужчины на такие высказывания реагируют негативно». «Ну, будь я женат или будь у меня девушка, возможно». Арсений взял в руки бирюзовую подушку в коричневой зигзаге. «Это подойдет или нет?» «Нет». Алина, отобрав ее, положила на место. «Вы что, не видите, что ткань ужасна? А это?» Арсений схватил фиолетовую лохматую подушку. «А это для девочки-подростка», — фыркнула Лина. «А еще эта шерсть лезет и остается на одежде, не подходит». И эту подушку она положила на место. «А вот эти точно неплохие». Арсений взял две подушки из тканей компаньонов. «Даже я знаю, что такие цвета классика». «Вы что, издеваетесь?» — не выдержала Лина. «Нет». Подушки положил Арсений сам. «Просто вы такая серьезная весь вечер. Деловая. А девушки любят подушечки, бокальчики и всякие свечки ароматические. Неужели вам ни одна не нравится?» «Нет», — фыркнула Лина, но от улыбки не удержалась. «Я бы уж лучше что-нибудь съела». «Я тоже», — не стал скрывать Арсений. «Валера столик держит для нас. Вернемся в очередь?» «Давайте», — согласилась Лина, но до кассы снова быстро не дошли. «Смотрите, какие цветы». Арсений остановился у стеллажа с растениями. «Вот эти яркие особенно хороши. Фаленопсисы. Вполне себе неприхотливые, если найти подход». В глазах Арсения тут же появился блеск. «Нет, у меня для них нет места. Даже на работе». «Ладно», — Арсений отдернул руку. «Оставим пока». Очередь двигалась медленно. Лина не отказала себе в удовольствии опереться на Арсения, пока стояли. «Вполне надежная опора. У вас такие детки красивые будут». На это заявление Лина только криво улыбнулась. Наконец-то этот ад закончился, и они, все уладив, вышли на улицу. «Вы где припарковались?» — спросила у Арсения. «Я там». «А я нигде», — улыбнулся тот. «Я пешком». Коллега подкинул. «Так что я без машины. Надеюсь, вы меня не бросите». «После обещанного ужина? Ни за что. Нам туда». Лина пошла к своей машине. «Когда я смогу пригласить вас на свидание?» — спросил Арсений, сев на пассажирское сиденье. «Арсений». Лина повернулась к нему в полоборота, ее этот вопрос насторожил. «Вы уверены, что вам это надо? У меня характер не сахар, и горгоной прозвали не просто так. А я знаю». Арсений с невозмутимым видом пристегнулся. «Но гитару жаль. Хороший ведь инструмент был».